Глава 12. «Они должны быть где-то здесь», — размышлял Антонио Гутьеррес. «Сейчас он должен увидеть эту красивую блондинку. Ведь она видела, как корабль остановился и начал разворачиваться, как и тогда, когда заметила этого высокого американца на резиновом плоту. Связь, существовавшая между капитанским мостиком и машинным отделением, была выше разумения филиппинца». Но это его не тревожило. Он не знал и того обстоятельства, что Леандр шел только по инерции с тех пор, как Линд и другие исчезли с мостика. Правда, при таком дожде Антонио почти ничего не видел. Но что было хуже, так это то, что о женщине, казалось, никто не беспокоился. Третий помощник продолжал лежать в рубке, а этажом ниже люди бегали по палубе, тащили шланги, что-то кричали друг другу, пытаясь загасить пламя, направляя на него струи воды. Один раз Антонио попытался ретироваться с мостика, ведь если они обнаружат его в таком месте, где он не должен находиться, пощады ему не будет. Однако сразу же понял, что ему не спуститься по трапу незамеченным. Около него стояли люди с оружием. Поэтому Гутьеррес остался там, где был. Разумеется, он был мокрым насквозь, но теперь это не имело никакого значения. Сейчас филиппинец был единственным человеком, который мог следить за водной поверхностью, и он, не переставая, это делал. Антонио даже подошел к перилам и встал между двумя спасательными лодками. Потом опять посмотрел на воду. Правда, ничего не увидел, но тем не менее обратил внимание, что корабль практически не двигается. Гутьеррес внимательно осмотрел всю водную поверхность, которая была доступна его взгляду. Ничего. Тогда он перешел на другую сторону и снова начал всматриваться в воду. Тоже ничего. Филиппинец вернулся к рубке и заглянул туда. Третий помощник пришел в себя и пытался подняться на ноги. Однако был еще слишком слаб и все время держался за голову. По его лицу по-прежнему текла тонкая струйка крови. Было очень утомительно бороться с сильными порывами ветра и короткими резкими волнами, которые постоянно били им в лицо. Пару раз они вынуждены были останавливаться, чтобы передохнуть и отдышаться. Годдард совершенно потерял счет времени. Он не знал, сколько минут или часов они плыли в сторону оранжевого сияния. Внезапно перед ними снова возникли очертания Леандра. Прошло еще несколько минут, и, наконец, они оказались у самого корабля. Палуба была высоко над ними. Они посмотрели друг на друга и поняли, что уже давно думают об одном и том же, как же им подняться на корабль. Звать на помощь было нельзя. Этим они привлекли бы внимание Линда и его людей, и в них снова начали бы стрелять. А может, их вообще не услышат. И то, и другое грозило смертью, как только корабль снова придет в движение. Правда, Годдард сомневался в последнем. Корабль не поплывет, пока они не смогут контролировать очаг пожара. А если с ним не смогут справиться, то судно неизбежно погибнет. Линд, который, несомненно, должен был руководить людьми при тушении пожара, наверняка не мог находиться на корме. Годдард сделал знак Карин, и они начали двигаться вдоль бакборта. Им были слышны треск огня и резкие выкрики команды. Вскоре они уже были возле центральной части корабля. Гарольд Стведберг, поддерживаемый Гутьерресом, с трудом поднялся на ноги. Чувствовал он себя отвратительно, голова гудела, словно была расколота. Когда он провел рукой по лицу, то понял, что оно все в крови. Заметил Светберг также и то, что корабль не движется. Гроза по-прежнему продолжала бушевать, видимости практически не было, а наверху находился только этот молодой филиппинец. Голова у Гарольда гудела так сильно, что он сначала даже не понял, что тот обращается к нему по-английски. А когда понял и прислушался к его словам, то понял, что на корабле пожар. Светберг подошел к двери рубки и выглянул наружу. Увидев Майера и других с оружием в руках, сделал соответственные выводы. Линд захватил корабль, А человек, которого он видел в воде, был, судя по всему, сброшен им за борт. Теперь же на корабле все были заняты тушением пожара. Оставалась надежда только на то, что капитан Стин еще жив и у него есть оружие. Гарольд медленно добрался до капитанской каюты. Импровизированная кислородная палата уже исчезла, но Стин все еще лежал на кровати. Глаза капитана были закрыты. Светберг схватил его за запястье. Рука Стина была теплая, пульс прослушивался. Значит, Стин еще жив и является законным капитаном корабля, независимо от того, находился он под влиянием наркотиков или нет. Правда, Светберг был почти уверен, что такой религиозный человек, как капитан, не станет иметь при себе оружие. Но слабая надежда на это все-таки была. Он начал обыскивать ящики один за другим, пытаясь одновременно с этим разрешить вопрос, кто, кроме Линда, замешан в этом заговоре. Не найдя ничего в каюте капитана, Светберг начал обыскивать письменный стол в картографическом отделе. В этот момент в каюте появился весь мокрый филиппинец. «Мы там», — сказал он и показал вниз на воду. «Она как раз внизу». Светберг выдвинул очередной ящик стола и переворошил все, что там было. На слова филиппинца он не обратил никакого внимания. «И мужчина, которого вы видели, тоже там», — продолжал Гутиэрес, — «высокий американец». «Что, черт возьми», — бормочет этот филиппинец. «Если у капитана есть пистолет, то он, наверное, находится в сейфе». В этот момент слова Гутиэреса вдруг дошли до его сознания. «Что?» — переспросил он. «Люди там, которые упали в воду». «Люди? Ведь за бортом был только один человек, и теперь он находится где-то в нескольких милях позади корабля». «Минутку». Светберг глянул на показания приборов и помчался на мостик, куда показывал Гутиэрес. Оттуда он увидел Годдарда и Карин Брук, которые, держась за спасательный круг, находились точно под ними. «Быстро за мной!» — крикнул третий помощник и помчался вместе с Гутиэресом вниз по трапу. На нижней палубе матросы заливали из шлангов пламя, рвущиеся из трюма номер три. Боцман и Отто, вооруженные пистолетами, направляли их действия и удерживали на расстоянии других членов команды, которые столпились у трапа в коридор и оживленно жестикулировали. Линд и Майер стояли на палубе со стороны бакборта. У Линда в руках был автомат, и он отдавал какие-то приказания на немецком языке Майеру. Потом первый помощник кивнул, дал знак боцману и поманил к себе человека из машинного отделения, тощего мужчину по имени Спивак, лицо которого было необычно сурово. Боцман протянул Спиваку люгер, а сам получил от Линда автомат. Первый помощник помчался на верхнюю палубу. Вбежав в рубку, он сорвал с вилки телефонную трубку и крикнул: «Спаркс, быстро в картографическую!» Потом нажал кнопку и связался с машинным отделением. «Мы не в состоянии бороться с пожаром», — сказал он. «Приведите в порядок насосы, погасите огонь в топках и пошлите людей наверх. Мы должны покинуть корабль». «Да, немедленно». Повесив трубку, Линд вернулся в картографическую и стал вычислять, насколько это было возможно, координаты корабля. А вошел Спаркс. Первый помощник написал ему координаты на клочке бумаги. «Сейчас мы находимся здесь. Передай наши координаты Фениксу, и пусть он спешит к нам как можно быстрее». На другом клочке он написал еще какие-то координаты. «А это фальшивые, указывающие, что корабль находится на 200 миль восточнее, чем на самом деле. После того, как ты свяжешься с Фениксом, дай сигнал СОС и сообщи эти координаты. Сообщи, что корабль горит и что пожар невозможно потушить. Как только получишь подтверждение, что сигнал принят, разбей передатчик на тот случай, если в команде найдется еще какой-нибудь радист». Спаркс посмотрел на небо, потом отвел взгляд. «Это мне совсем не нравится», — сказал он. Линд нахмурил брови. «Что тебя не устраивает?» В команде 30 человек, об этом речь не шла. Линд схватил его за рубашку и притянул к себе. «Если Феникс нас не выловит, а те координаты так и не получат, я тебе вырежу все внутренности прямо из живого тела. Ты уже их видел, когда вспарывал акулу».